Пилот изменил курс для безопасного входа в плотные слои атмосферы, и космический корабль накренился. Изображение за прозрачной панелью, включенной РО-МЮ-31, сдвинулось и далее постучало по ней костяшками пальцев. «Полагаю, что это не стекло», — сказала она. «Что же тогда?» «Фотопластичная сталь», — ответил РО-МЮ-31. «Поток заряженных частиц с моего посоха изменяет кристаллическую решетку металла, позволяя проходить световым волнам определенной длины». «Я не слышала ни о чем подобном», — призналась Далия, восхищенная возможностями загадочного материала. «За пределами магма-города мало кто об этом знает», — сказал РО-МЮ-31. «Это изобретение адепта Зетты». Далия кивнула и снова повернулась к прозрачной панели. И в тот же момент с изумлением обнаружила, что смотрит на удивительные сооружения, слишком огромные, чтобы быть результатом усилий обычных рабочих людей. Все небо над Марсом было занято колоссальными орбитальными конструкциями. Бесконечные ряды гигантских космических доков и вспомогательных построек располагались почти вплотную, не оставляя ни клочка свободного пространства. Далия прижалась лицом к прохладной панели и вывернула шею, чтобы увидеть, насколько далеко простирается производственный конгломерат. Но как она ни старалась, конца сверкающим конструкциям не было видно. Одно основание стальной дуги поднималось из-за корабля, в котором она летела, а другое исчезало за далеким горизонтом Красной планеты. «Железное кольцо», — заметил РО-МЮ-31. «В этих доках были построены первые исследовательские корабли, а потом и большинство экспедиционных флотилий». «Невероятно огромное», — пробормотала Далия и упрекнула себя за высказывание столь очевидного факта. «Это самые большие доки во всей галактике, хотя верфи Юпитера скоро смогут похвастаться созданием самого большого корабля, как только закончится строительство Яростной Бездны». В этом замечании РО-МЮ-31 далее уловила оттенок уязвленной гордости и не могла удержаться от улыбки при мысли, что слуга-механикум так открыто демонстрирует чувство зависти. Вернувшись к созерцанию открывшейся картины, она посмотрела на бесчисленные вспышки, означавшие места строительства новых кораблей. «А это что?» – спросила она, показав на висевшую над горизонтом небольшую туманность, состоящую из пыли и блестящих осколков. «Это остатки одной из стройплощадок», — ответил РО-МЮ-31. «Последние построенные там корабли были спущены и недавно отправлены к месту назначения. Куда же они ушли?» — поинтересовалась Далия, желая узнать, в каких далеких областях странствовали космические суда. «Они предназначались для линейного флота Сегментума Солар», — пояснил РО-МЮ-31. «Но воитель изменил полетное задание и приказал экипажам отправляться к Иствану». В голосе РО-МЮ-31 отчетливо прозвучало неодобрение. Как будто изменение процедуры отправки и отданных ранее приказов было в его представлении самым страшным грехом. «Посмотри, вон там стоит флотилия, к которой должны были присоединиться эти корабли», добавил РО-МЮ-31, указав на якорную стоянку высоко в небе. Завидев могучие боевые корабли военного флота Солнечной системы, Далия ошеломленно приоткрыла рот. На таком расстоянии они могли показаться маленькими, но тот факт, что она различает отдельно стоящие суда, подсказал Далее, насколько они огромны. С борта летящего судна они выглядели тонкими стрелами, с заостренной и выгнутой носовой частью и длинными корпусами, похожими на взметнувшиеся к небу готические соборы. Вскоре корабли пропали из виду. По всей длине корпуса корабля возникли языки пламени, вызванные нагревом при прохождении через атмосферные слои Марса. Далее почувствовала, как на ее плечо в успокаивающем жесте опустилась тяжелая металлическая рука. Пламя охватило весь корабль и полностью закрыло обзор, но уже через несколько минут оно исчезло. И перед Далией во всей красе предстала панорама Марса. Необъятные стальные города, больше и величественнее, чем самые крупные ульи Терры, вставали с поверхности колоссальными чудовищами, изрыгающими в небо огонь и дым. Марс называли Красной планетой, но здесь не осталось почти ни клочка поверхности этого оттенка. Сверкающие стальные конструкции опутали склоны гор. На всех вершинах и плато мира, названного в честь давно позабытого бога войны, поднялись города и заводы. Между невообразимо огромными городами, потоками света, извивались магистрали и маршруты Маглева, а величественные пирамиды из стекла и стали казались гробницами древних правителей. «Я читала о Марсе, но никогда не думала, что увижу все это», — со вздохом произнесла Далия. Множество чудес, увиденных за такой короткий срок, ее ошеломило. «Духовенство Марса не поощряет посетителей», — сказал РО-МЮ-31. «Они считают Землю Марса священной». «Разве понятие священного не запрещено?» «В большинстве случаев это так», — согласился РО-МЮ-31. «Император придерживается мнения, что вера в любых богов — это обман, но при объединении Терры и Марса по условиям Олимпийского соглашения Он обязался не вмешиваться в наши внутренние дела. Значит, механикум верит в Бога. На этот вопрос нелегко ответить, далее Кефера. Я не верю в религию, но достаточно вопросов. Мы скоро приземляемся, и тебе придется держаться крепче. Далее кивнула. В этот момент корабль снова резко накренился. И она на мгновение увидела, как качнулся простиравшийся внизу мир. Пилот огибал залитую светом сверкающую пирамиду, увенчанную высеченным на вершине глазом. «Храм всех знаний», — сказал Ромео-31, предверяя ее вопрос. Внезапно корабль словно провалился. Все вокруг окутало плотной пеленой желтоватого смога, и внутренности дали сжались в тугой клубок. Полет в облаке густого дыма длился несколько часов, а потом так же неожиданно, как появился, туман рассеялся. И далее в ужасе вскрикнула. Корабль летел прямо в блестящий черный склон высокой горы.